домой! Братик, тебя заждался! Анида представляет. Ну не может моя сестра быть такой милой. Ну не может моя сестра пойти на летний комикет. Ты заперся у себя в комнате и все утро играл в эротические игры. Ты ведь сама меня заставила! И вообще, хватит прикалываться! Лучше бы похвалила! Прям вылитый эрогеймер! Счастлив до невозможности! Ну, ты прошел игру в итоге? Нет, пока не прошел. Все прелесть игры в дуэльном режиме, но чтобы открыть там персонажа, сначала нужно пройти за него сюжетную ветку. Пока не закончишь, мы не сможем сразиться. Сразись с кем-нибудь еще, по сети, например. По сетке меня дрючат. Зайди на сайт с прохождениями. Зачем, ты думаешь, я настроила на ноутбуке интернет? Ну, мало ли. На Сискале в Вики есть подробное описание. Почти прохождение. И чтобы завтра закончил. У тебя уйма времени. Да, хорошо, хорошо. Пройти, значит пройти. Завтра. Да, вот еще что. Завтра ко мне подруги придут. Будь добр, не вылезай из своей комнаты. Они милые, так что... Заговоришь с ними, убью. Даже не смотри, ты их осквернишь. Начнем с того, что мне нет особого дела до твоих подруг. Вот оно что. Я бы не додумался. Чего? Залогинился? Разве это не ее персонаж? Так. Можно сразу сдаваться. А? Здравствуйте, Киририн. Есть ли у вас минутка? Не изволите ли пообщаться со мной? В интернете ты совсем другой человек. Господин Кёске, давно не виделись. Как ваши дела? Как всегда. У сестры все просто прекрасно. Спасибо, что присматриваешь за ней. Ах, что вы! Мне очень нравится каждый день играть с Киририн. И лишь благодаря ей мне удается поддерживать рейтинг побед 8-1. Вот из-за кого она мрачная, как туча. Не могла бы ты рассказать, что тут к чему? Она с меня живого не слезет, пока я не пройду. Думаю, моя победа в дуэли будет неплохим уроком для нее. Я счастлива, что вы так хорошо ладите. Не в этой жизни! Да? В таком случае я буду тренировать тебя по телефону, короче. Совершенно другой человек. Убиться можно. Уже иду. Будьте как дома. Спасибо. Агашеньки. Поднимайтесь, а я пока хапчик принесу. добрый день. Урод. Сказано было не смотреть. Ты что здесь делаешь? И почему не в своей комнате? Я правда опасаюсь за их безопасность, поэтому скройся поскорее. Уже ухожу. Ну и куда? Если ты поднимешься, они могут тебя увидеть. Что у тебя вместо мозгов там, а? Тупая игра! Да ты врешь, Пэдди, дай-ка мне телефон посмотреть. Не дам. Это вторжение в личную жизнь. Очень подозрительно. Давай, Кирина, признавайся нам во всем. Говорю же, нет у меня парня. Но с недавних пор ты себя странно ведешь, Кирина. Да? С чего это вы взяли? Ничего подобного. Мерзость? О ком это вы? Ну, однажды я видела, как ты с кем-то ссорилась по телефону, но при этом была такой счастливой, прям улыбка до ушей была. Наверняка это был парень, да? Нет, все совсем не так. Эй, ну хватит уже, перестань. Нет у меня никакого парня, сколько можно? Больно слушать, стыдоба. Перестань ты уже, на самом деле. Скажи лучше, мальчик на диване, твой брат? И что с того? Почему ты так напряглась? Он кажется очень добрым. Запишись на прием к окулисту. У тебя явно что-то с глазами. Жестоко. О, я тоже его видела, правда, всего на секунду. Вы с ним не особо похожи, да, Кирина? Молчать, говорю, исчезни! Как бы его описать-то получше? Он прям человек, который лет через 10 станет таким типичным офисным планктоном. Вот так. Эти школьницы совсем не фильтруют, что говорят. Эй, Кирина, ты чего притихла-то, а? Вовсе нет. Большое вам спасибо. Кто это? Это что? Без понятия. Это коробка. Твоя? А почему тогда на ней мое имя? Это же вечная коробка! Неужто правда? Как? Почему? Это что, правда мне? Постой. Круто, денежка. Я нигде не могла ее найти. Нет, послушай. Так уж и быть. Я похороню ее у себя, идет? Хоть ты и нервировал меня сегодня утром, но... Я тебя прощаю. Да я не об этом. Слушаю. Кёске, Саори у аппарата, однако. Получил мою посылочку? Твоя, значит? Ты имеешь в виду коробку с косметикой? Да, ее самую. Понимаешь ли, я знаю адрес и телефон Киририн, но так и не спросила ее настоящее имя. Поэтому ты послала ее мне. Я уже отдал ей коробку. Она очень довольна. Спасибо. Но ты уверена, что стоило дарить ей такую дорогую косметику? Кёске. Внутри коробки вовсе не то, что на ней написано. Да? Тогда что же в ней? Там то, что просила Кириринушка. Куча додзинси, помируру и сескали. Ты шутишь? Эротика? Мягко сказано. Я тебе перезвоню! Полный отстой! Слушай, ты какого сюда вломился? Извини, тут накладочка образовалась. Выметайся, немедленно. Но коробка, верни ее назад. Чего? Ты ее мне отдал и не волнует. Давай уже, вали. Прости. Извините, что потревожил. А ну стой. Я тебе позже объясню. Завались, сдались мне твои объяснения. Отдай. Не отдам, ни за что! Эх! Эй, больно же! Прекрати! Сдохни, сдохни, сдохни, сдохни! Берегись! Это что, Эроге? Кирина? Вай-вай. Так вот какие у тебя, Кирина, отношения с братиком, понятно? Неправда! Пока все не уйдут, чтобы ноги здесь твои не было, извращенец! До встречи! Послушай! Это... чего? В этой коробке. Что-то, что могло бы смутить Кирина. Мне не кажется, что ты ее так сильно изводишь, как она говорит. Напротив, ты был обеспокоенным. Я и думаю, должна быть какая-то причина. Возможно, там подарок на особый день? Да, ничего такого. Понятно. Но причина-то все равно была? Я не знаю, в чем дело, но, пожалуйста, не обижайся на Кирина. Она, конечно, немного эгоистична, но она абсолютно точно не думает о тебе плохо. Ясно. Спасибо на добром слове. Я запомню. Я очень ценю твою заботу о Кирина. А как же иначе? Мы ведь лучшие подруги. Раз уж мы заговорили... Спасибо огромное. Меня зовут Косака Кёски. А тебя? Пусть и с опозданием. Я Арагаки Аяса. Извини. Ну, о чем вы там с ним болтали, а? Я, конечно, все понимаю, но нельзя было как-то по-другому. Нельзя! Нечего было хватать коробку и бежать с ней к себе! А тебе б только стрелки перевести. А все из-за того, что ты втихую подружился с Саори. Я ж чуть со стыда не сгорела. Верится с трудом. Завались! И вообще, что это были за ля-ля Саясы? Держись подальше от моих подруг, извращенец! Что? Извращенец? Ты публично меня опозорил и несешь за это ответственность. Что? Этим летом у меня очень напряженная клубная программа, и мне самой едва ли удастся куда-то выбраться. А во второй половине августа я уеду в спортлагерь. То есть я должен тебя куда-то сводить? В горы или на пляж, так? В подобные места я и Саяса могу съездить. Тогда куда же ты хочешь? Придумай чего-нибудь. Я поднялась так рано и теперь стою в этой толкучке. Ну, после долгих и мучительных раздумий я спросил у нее. Сегодня будет наш первый совместный комикет, однако. Я давно подумывала о том, чтобы вас пригласить. В конце концов, в случившемся с вами есть и моя вина. Как бы там ни было, сколько нам еще ждать? У меня ноги болят. Кто бы знал, жалобы нас вперед не продвинут. Ты раздражаешь окружающих. Ну и ну. Для новичков очередь, пожалуй, мальца длинновата. Ты уж прости, еще и на стул твой уселась. Думаю, ей все же хочется туда попасть, иначе бы она сюда не пришла. Как и ожидалось от ее братика. Ты знаешь Кирилинушку как никто. Жарко, устала, бесит. Я прошу, не могла бы ты уже заткнуться, а? От твоего нытья просто уши вянут. Не понимаю. Ради чего люди торчат часами в этом пекле? Им так хочется дать Динти? Сюда приходят по разным причинам, однако. Думаю, скоро ты все поймешь. Когда уже это скоро наступит? Добро пожаловать на летний комикет. Просьба сохранять спокойствие и не создавать давку. Жарко, душно, воняет. Ты такая изнеженная, боже ты мой. Сегодня куда лучше, чем было вчера, знаешь ли. Ты и вчера тут была? А я еще и позавчера. Вот когда была настоящая битва. И что вы только в этом находите? Ответ совсем близко. Не бегайте, это опасно. Пожалуйста, не бегайте. Здоровенный. Кириринушка. Да, Динси, каких авторов тебе больше всего понравились? Ну, если выбирать... Мерюру-чан от Яманаси, Ганма-сан, Нерека от Кью-Кью-Кью. И... Точно! Артбук от Сакура-ди-Сакура-сан. Она ведь делает комикс-версию Мерюру, да? Какая прелесть! Воскресла! По правде говоря, я знакома со всеми этими людьми. А? Чего? Не врешь? Я как раз хотела пойти поздороваться с ним. Задачу понял. Составите мне компанию? Так уж и быть, я пойду с вами. Если уж вы настаиваете. Ну, пожалуйста. Гэй. Сегодня, конечно, пасмурно, но ведь лето же. Как можно ходить в этих костюмах? Вообще-то в них можно пакеты со льдом положить. Тебе, я смотрю, совсем не жарко. Это тоже какой-то секрет? Ну, как сказать. На мне тонкая вуаль с темной энергией, которая спасает меня от тепла и света. Что? Где же она? Да что уж там тебе не понять. Просто смирись, смерть. Я не хотела тебя расстраивать, но у тебя нет глаз детей ночи. Поэтому ты не видишь темную энергию. Опять твой подростковый комплекс. Кого косплеим сегодня? Кого-то из маскеры? У тебя что, проблемы с глазами? Совершенно неверно. Это моя обычная одежда. Раз уж это твоя обычная одежда, то можно немножко раздеться. Погоди-ка, что это ты делаешь, а? Намного лучше. Разве я уже не говорила, что меня жара абсолютно не волнует? Да-да, мы это знаем. Без этих твоих жакетов ты выглядишь очень даже миленько. Прошу тебя, не делай мне комплименты с таким высокомерным видом. Понятно тебе, ты? Ты серьезно? Я тебя смутила? Подержи. Я? Третий и четвертый западные залы для официальных изданий. Идем скорее! Я давно ищу кое-что от Алиса Плюс. Алиса Плюс? Звучит знакомо. Они сделали сескали, однако. Я побежала вперед. Куплю коллекционный диск летнего комикета. Коллекционный диск? Ограниченное издание с редкими материалами по сескали. Только вот... Наверное, стоило сразу, как вошли, встать в очередь, понимаешь ли. Не переживай. Понимаю, обидно, но уже ничего не сделать. Завали, не трогай меня. Простите. В общем, один диск остался еще. Похоже, чтобы получить диск, нужно этого человека одолеть. Занятно. Я его сделаю. Этот парень одержал 50 побед за последние 3 дня. Вряд ли его кто-то побьет. Говорят, он и в компьютерной версии преуспел. Возможно, если дать ему нового неизученного персонажа. Быстро. Что за идиотская игра? Как будто я могла выиграть. Нечестно. Ну, ты ведь никогда не была сильна в Сескали. То ли дело Саори. Я дико извиняюсь. Думала, что получится. Все нормально. Никто у него не... Куда тебе? Еще чего? Не дергайся! Не могу поверить! И ты еще называешь себя сестричкой? Дурочка! Булочка Куранеко! Ну почему ты молчала? Я подумать не могла, что ты так хороша! Затушишь меня! А ну-ка, отпусти! Ты чего? Вот, возьми. Ось? Что? В смысле, что это значит? В чем дело? Тебе это уже не нужно? Или ты просто не поняла, что я тебе сказала только что? Не хочешь, так я его выброшу. Я этого не говорила. Тогда почему же ты его просто не возьмешь? Или ты оцепенела от моей блистательной красоты? Ну какая же ты стеснительная девочка? Почему ты вечно всякую чушь несешь? Ни капельки, я не стеснительная. Какая упрямая. Действительно, они обе. Если ты так хочешь, я заберу. Теперь довольна? Эй, вы, чего смешного? С первого взгляда Камикет кажется ужасной душегубкой. Однако, если почувствуешь его атмосферу, получишь море удовольствия. Ради этого стоило потратить день, короче. Вот оно что. Правда, нормальному парню вроде меня делать тут нечего. Не мог бы ты, смерть, вернуть мне мой пиджак, а? О. Спасибо тебе. Уверен, она... Не понимаю, о чем ты. Кирина! Ойосе? Продолжение следует. Тайминг Роуди. Роли озвучивали Сергавася, Кет, Вэл, Лимонка, Дрими Слип и Вору. Никого не забыла, прости господи. Это нечестно, я теперь тоже хочу на Кимикет. Дайте, пожалуйста, прошу вас, билетик в Японию. 2, 3, 8. Задротка хиканутая анимка предназначена для бесплатного домашнего ознакомительного подрачивания на сестричек. Но лучше не надо руки на стол, инцест это такое, ребята. Проект Недаб, где все мы делаем с душой. Далее. Ну не может лучшая подруга моей сестры быть такой...